Поэтому сегодня мы поговорим про риск идеологии. Риск идеология. Чаще звучит риск архитектура. Мне больше нравится именно слово идеология, потому что, когда говорят риск вот такой процесс, по риску архитектуры. Невольно, как мне кажется, создается впечатление, что есть какая-то такая незыблемая риск архитектуры, по которой все делается. На самом деле, это все-таки идеология, у которой есть несколько обобщающих, значит, характеристик, свойств, по которой строятся вообще-то достаточно различные по архитектуре процессы. Так, ну что такое риск? Reduced Instruction Set Computer. Написать на всякий случай. Я надеюсь, что вы знаете. Набор команд по-русски обычно называют переводы. Картинок на сайте на эту тему нет. Там что-то правильно. Нет, на сайте там одна была. Ну одна, да не та. Я другой сегодня буду рисовать про него же. Поэтому. Ну, это частично там помогает, но... Так, значит, историческое эссе дальше следует. До 80-х годов, условно, прошлого столетия, никаких риск-процессоров не было. Существовало, да и, значит, того слова, которое ему предшествовало. Говорят CISC, я люблю CIS говорить, Complete, потому что от английского, но это все равно. Значит, и вот этого слова тоже не было. Значит, компьютеры строились по идеологии, основанной на микропрограммировании. И, пожалуй, главным, что ли, значит, атрибутами вот той идеологии было два. Первое, это вот как я уже назвал слово микропрограммирование. То есть существовала какая-то внутренняя память в процессоре, которая содержала большую управляющую программу, написанную на микрокодах, с помощью которой осуществлялось управление аппаратной частью процессора. С одной стороны, другой важной характеристикой идеологии тех лет 70-х, условно, ну, 60-х и 70-х, являлось то, что система команд была очень сложной. И если, значит, вспомнить давно минувшие дни, то, скажем, программист на ESLM отечественных или на американских IBM-ов 3060 и 3070 серии, значит, даже самый хороший программист, обязательно на столе у него лежал справочник, Потому что те 500-600, значит, инструкций ассемблерных, значит, на которых были основаны эти системы, значит, формат каждой команды был свой. Ну, не совсем так, я немножко утрирую, там все по группам было. Но их было несколько десятков форматов команд. Запомнить все это безобразие, естественно, было невозможно, и, за исключением самых популярных, и поэтому, значит, написание программы на ассемблере – это сплошное глядение, значит, в то, прежде всего, что за формат конкретной команды, бесконечное обращение к справочнику. Значит, ну, неудобство программиста – это ладно, в конце концов, дело десятое. Программист, он и есть программист на то, чтобы что-то там разбираться с инструкциями. Но вот эта сложность и многозначность, многовидовость вот этих вот инструкций приводила к тому, что сложная система дешифрации, сложный конвейер дешифрации, длинный, значит, и плюс еще вот микропрограммный принцип, значит, все это в сумме приводило еще и к тому, что, ну, вернее, не приводило, а основано было на том, что операнды для вычислений брались непосредственно из памяти. Процессор, в котором больше нескольких штук регистров общего назначения и специальных регистров, значит, по тем временам это было что-то непонятное. И когда тот же Сеймур Крей, легендарный, в середине 70-х сделал свой Крей первый, спроектировал выпуск, в котором оказалось очень много регистров, много десятков, еще векторных, и вообще никто не понимал, с этими идеями, какими-то неправильными, нетрадиционными, зачем такая прорва регистров. Но он объяснял, что для ускорения обращения, там, работы с парами, туда-сюда. Ну, как-то так считалось, ну ладно, это суперкомпьютер, ну, может быть, оно там и правильно, векторный, но вообще для обычных дел все очень. Значит, доминировали 70-е годы прежде всего фирма IBM. Если вот по нынешним временам Intel с Microsoft, значит, и с существующим IBM, кто еще из монстров-то сейчас? Ну, еще парочку добавить. Значит, вот их все вместе сложить, вот это то же самое тогда было IBM. То есть это были законодатели всех мод и вообще всей техники, всех идеологий, не только в Америке и в мире, значит, во всем мире, все шли за ними, попытки их догнать. Так вот, эта славная фирма под названием IBM в самом конце 70-х годов, значит, ресурсов у них было много, в своем научном центре затеяла НИРовскую работу, пару лет она длилась, значит, цель которой был мониторинг действующих вычислительных систем. Ну, например, стоит мейнфрейм по тем временам, значит, основа вычислительной техники, какая-нибудь большая машина в каком-нибудь вычислительном центре, что-нибудь она там делает. Параллельно ей ставится со специальным, естественно, ПО, значит, вторая машина, которая занимается мониторингом всех подсистем вот этой инструментальной машины. То есть определяет все загрузки, значит, длины очередей, значит, времена обработки, все это, значит, статистику собирает. Ну и специалисты, ученые этого центра все это дело анализируют. И вот эта фирма IBM, она как раз, ну, специалисты в рамках этой работы пришли к интересному выводу, который сейчас может показаться достаточно банальным, тогда это было, в общем, впервые произнесено. Значит, они сформулировали правило 20 на 80, так называемое, 20/80. А смысл которого сводился к тому, что по вот этой статистике выяснилось, что 80% всех инструкций, которые используются, значит, на практике, составляют 20% только от общего набора инструкций этих вычислительных систем. То есть выяснилось, что подавляющее большинство вот из этих нескольких сотен, 500-600 ассемблерных команд больших систем используется крайне редко. И всего-то нужна сотня для того, чтобы писать подавляющее большинство кода тех реальных программ. Вот. И они как раз и выдумали, в общем-то, это слово «риск», и теоретически обосновали, что вообще-то, наверное, надо бы изменить идеологию проектирования процессоров с тем, чтобы, значит, уменьшить объем инструкции, упростить работу программиста и параллельно, значит, упростить архитектуру процесса. Значит, они даже начали разработку этого процессора, но потом почему-то к 80-му году все это дело бросили, хотя денег у них было много. То ли черные дни начались, то ли они до конца сами не осознали, какое они, в общем-то, правильное, значит, предприняли действие. Так или иначе, значит, слово они такое сделали, а практическую плоскость не перешагнули. В 80-м году в Калифорнии, в Беркли, Дэвид Паттерсон, по нынешним временам уже легендарная личность, значит, работая в университете, параллельно спроектировал с сотоварищами процессор, который так назывался RISC-1. Спроектировал его, выпустил его живой, значит, он был с кучей ошибок, тут же на его основе был спроектирован RISC-2, и в 82-м году, значит, этот RISC-2, значит, заработал. Характеристики RISC-2, три цифры буквально, 32-разрядный процессор, число команд 39 штук, число регистров 138. Ну и тактовая частота 3 МГц. Значит, вот это первый живой RISC-процессор, который появился на свет, для которого было написано какое-то ПО, и который, значит, что-то выполнял. И создан он, как видите, совсем по другой идеологии. Здесь у первых рисковских процессоров, это, в общем, начало и середина 80-х годов, вот этот вот термин риск, reduced, уменьшенный, он был действительно уменьшен. 39 команд. Это вам не 200, и тем более не 500. И даже не 100, а это 39. Значит, параллельно с небольшим опозданием, буквально там в несколько месяцев, там же, в Калифорнии, в Беркли, в Стэнфорде. Значит, второй похожий человек, Хеннесси, спроектировал и выпустил приблизительно такой же процессор. Вот эти два первых рисковских процессора и положили основу всему этому семейству, вернее, не семейству, а всей этой идеологии. И буквально через 3-4-5 лет все ведущие фирмы, включая Intel, хотя они держались дольше всех. Но вот сегодня я приведу пример 860-го, пусть и не самого массового процессора, но очень заметного, перешли при создании разработки микропроцессоров на эту идеологию. Значит, что касается Паттерсона, то он, значит, с успехом продемонстрировал свой процессор, перебрался в фирму Sun. И там долгие годы работал, создавал, в частности, ультраспарки, значит, определенную славу и идеологию самовским микропроцессором принес. А Хеннесси, значит, основал, ну, или был одним из основателей фирмы NIPS, которая долгие годы достаточно успешно и коммерчески успешно, и идеологически успешно существовала, значит, на рынке. Своими, значит, семейством микропроцессоров, которые так назывались MIPS. Значит, много их было семейств. Последние 12 тысяч, 14 тысяч, 20 тысяч. И где-то они в 98-м году были проглочены Silicon Graphics, если не ошибаюсь. Как самостоятельная фирма перестали существовать. А торговая марка MIPS и процессоров, она еще вроде как-то дышит до сих пор. Значит, вот что касается, ну, истории, что ли, этого дела. В вся середина 80-х годов, наверное, года 3-4, как только вот это появилось, было много еще чего продемонстрировано на эту тему, где-то, условно говоря, года до 87-88, шли большие дебаты среди специалистов на тему, хорошо ли, плохо, нужно это, не нужно, пойдут туда вычислительная техника, не пойдем. Значит, основные доводы были простые. В пользу риска, я уже сказал, значит, очень коротко, уменьшенный набор команд, упрощение программирования, упрощение архитектуры в связи с этим, потому что управление проще. Значит, еще ряд вещей, сейчас мы перечислим, вспомним. Значит, у противников был довод, по большому счету, один, большой, неубиенный. Первые риски, пока не была отработана метода создания, разработки, значит, ПО, работали вообще-то медленнее при прочих равных. А ПО разрабатывалось сложнее. И говорилось так, ну что вы, там, вообще компилятор вон как долго пишется, работает все непонятно как. Значит, смысла нет, в общем, живем по-старому. Но через несколько лет, когда программисты все это дело освоили, когда научились писать оптимизирующие компиляторы, потом, кстати, выяснилось, что писать их, в общем-то, на самом деле проще. Самое главное, научились, вернее, не научились, а соптимизировали библиотеки функций, операций, потому что, ну, про что-то речь, ну, скажем, длинная операция деления, она исчезла из системы команд в первых рисках. Но сама операция деления, она оставалась, поэтому она выполнялась как микро, значит, ну не микропрограмма, как функция, для которой реализована была на существующем наборе команд за счет стандартных сливов. Все это достаточно большая функция. На первых порах она была не оптимизирована, они были не оптимизированы по быстродействию. Поэтому суммарное быстродействие алгоритмов на прикладных задачах получалось на смесях измерений. Получалось медленнее. Ну, через несколько лет, ну, соптимизировали все это дело и научились писать быстро эффективное ПО. И, в общем-то, довод этот исчез. Довод этот исчез. Значит, что еще в качестве доводов и каких-то вещей, значит, имеет смысл привести? Уже как факт. Интеловский 386 процессор середины, начала второй половины, так будем говорить, 80-х годов, и никсовский процессор R3000, первый легендарный уже живой, значит, процессор фирмы Nips, про который я говорил, полностью висковский. Это значит цисковско-чисковский традиционный, а это уже висковский процессор. Количество транзисторов 275 тысяч. 11500. Это на тему сложности. То есть 20 раз, грубо. Быстродействие 5 мипс, 20 мипс. Вот с этими мипсами 5-20 нельзя говорить, что это 4 раза быстрее. Реально он был на 20-30% быстрее всего лишь. Интеловского. По мощности это приблизительно одно время, по мощности они приблизительно одинаковые. Значит, то, что здесь 20 коротких операций, а там 5, но надо понимать, что это совсем, это разный набор команд, поэтому здесь так говорить нельзя. И там, где тот делает за одну команду некоторые вещи, здесь вызывается несколько десятков порой команд. Ну, вот для той же операции деления, скажем. Но на смесях он работал, значит, вот намного быстрее. И еще сюда есть такой коэффициент Ярма, сейчас он уже не актуален, на данном этапе. А тогда, значит, его считали и приводили для многих типов процессоров. Значит, коэффициент, я не язык вам известный, значит, коэффициент языка высокого уровня. Это Яву, значит, языка высокого уровня. Который рассчитывался следующим образом. Время выполнения кода ассемблером на том или ином процессоре. Времени выполнения значит, компилированный ассемблере хорошо, честно и быстро. Потом взяли компилятор на языке высокого уровня по алгоритм и получили другой загрузочный код. Взяли отношения. Так вот, выяснилось, что, скажем, процессоры RISC 1 и RISC 2 имели коэффициент YAW 0,9 плюс-минус 0,1. Процессор, ну, легендарный того времени PDP 1170 фирмы DEC, ЛАКСовский процессор, значит, имел коэффициент YAW всего лишь 0,5 плюс-минус 0,2 параметра. А если взять мотороловский процессор 68-20, у него был коэффициент YAW 0,34 плюс-минус 0,3. Это уже данные значит, второй половины 80-х годов, 88-89-го, наверное, которого. Еще целый ряд таких цифр можно было привести. Значит, это показывало как раз то, что эффективность ПО, после того, как научились писать компиляторы, оптимизировали библиотеки функций, значит, она намного выше, чем для значит, вот этих вот процессов. Ну и последний довод, который я всегда привожу, говоря о том, что значит, проектировать рисковские процессоры намного проще, аппаратами на часов, состоит в том, что значит, в Советском Союзе первый 32-разрядный микропроцессор был выпущен в 1991 году. Спроектирован он был на 12-й кафедре МИФИ силами в 10 человек. С небольшим там, ну там по-разному можно говорить, 10-12 человек участвовали в этой работе в течение 2,5-3 лет. Этот процессор был выпущен в Зеленограде, значит, опытная серия, вернее, не серия, опытные экземпляры, до серии не дошло. Ну, тут все развалилось как раз, все на этом закончилось. Значит, но представить себе, что 32-разрядный микропроцессор на кристалле, на кафедре 12 можно было спроектировать по идеологии кисковской, даже близко, потому что это трудозатраты абсолютно разные. Это вот из этих цифр даже видно. Значит, вот этот микропроцессор Sirius, вот он, значит, прошел госиспытание, все, но в Сирию не пошел, потому что все закончилось. Вот это последний довод в пользу, ну, не в пользу, что ли, иллюстрирующий, что такое риск идеология. Значит, теперь давайте с вами попробуем сформулировать. Значит, ну я их называю 7 пунктиков, то, что можно назвать, ну, концепциями, что ли, вот этот риск. По литературе разные, там все немножко по-разному формулируется, тут полной строгости, естественно, нет. Кто называет каких-то 5 там этих концепций, кто 10-12 пишет. Я вот 7 всегда привожу студентам, при этом эти 7, они где-то они перекликаются частично, то есть это все немножко как размыто. Ну, давайте, тем не менее, эти семь будем называть. Итак, номер один. Номер один – это то, что следует из названия, это, собственно, сокращенный набор команд. Я 39 цифр приводил. Первые риски там было по 50, по 60 команд. Дальше я это опускаю. Это можно много всяких статей и книжек почитать. Достаточно любопытно, но так, для общего образования. Значит, риски стали делить на поколения, так же, как и все машины. Первое, второе, третье поколение. Третье уже убежало, и второе тоже убежало. То есть здесь, говоря коротко, конечно, вот этот сокращенный набор команд давно канул в лету, потому что сейчас любой рисковый микропроцессор, это уже много сотен команд, никакие там 80, 50, 80, 39, что вы. Значит, уже это просто несерьезно, потому что всюду 300, 400, 500. Если берешь современный рисковский микропроцессор, а он все равно по риск идеологии во многом сделан, значит, то, конечно, там со всеми расширениями и мультиповскими, и со съешными, там 500 набегает запросто. Значит, поэтому это все уже носит несколько такой условный характер. Но тут надо понимать, что если это многообразие команд реализовать в кисковской идеологии вдруг, то мы все-таки вместо 400-500 получим 800-1000. Вот, то есть все равно, значит, уменьшение набора инструкций, оно существует, оно уже таким явным не является. Значит, поэтому это все-таки первый уменьшенный набор команд, хотя этот вопрос очень такой интересный. Номер два. Большинство команд классической риск идеологии должны выполняться за один такт. Проектировщики первых рисков, они действовали в этом смысле очень жестко и очень просто. Все команды, которые нельзя выполнить за один такт, выбрасываются из набора команд и вообще не о чем разговаривать. И в результате оставались команды, которые выполняются, ну, как правило, за два такта, иногда больше. Значит, это были команды загрузки-выгрузки, работа с памятью. То есть обмен между регистрами и памятью. Потому что, ну, это никуда не выкинешь, это должно быть, а за один такт это не выполняется в принципе. Хорошо, если за два выполняется. И то. Еще постараться надо. Вот, поэтому в идеале должны выполняться за один такт. Естественно, в современных, опять же, процессорах это уже давно все нарушено. Естественно, далеко не все выполняется за один такт, но общее стремление к этому, оно как-то должно присутствовать. Третье. Упрощение вот этой, значит, набора команд, оно принципиально стало возможным в связи с переходом на всю адресацию, значит, и оперирование с данными только через регистр. Поэтому все, можно как-то писать. Все команды обработки данных оперируют только содержимым регистра. Четвертое, что мы с вами сформулируем в явном виде, это наличие жестких аппаратно управляемых исполнительных конвейеров. Когда было, значит, до риска принципа микропрограммирования, И это приводило к тому, что конвейеры были, управлялись программно, микрокодами во многих случаях. Конвейеры были более сложными и по управлению, и более многоступенчатыми. Значит, отказ от всего этого привел к тому, что стало возможным, значит, управлять конвейерами жестко-аппаратным образом. И, значит, стало возможным, естественно, проектировать, это скачкообразно достаточно произошло, проектировать существенно более быстрые конвейеры и, в общем-то, более простые. Все это было связано с тем, что вот формат команд стал однозначным, и многообразие ситуации по управлению резко сократилось. Пятое, вот как раз про это же. Команды имеют простой, фиксированный формат. Исчезло многообразие форматов. И это привело, в частности, ну, прежде всего к тому, что упростилась вся система управления процессом. Тут надо помнить, что параллельно с этим как раз происходил, в общем-то, массовый переход технологии проектирования на избисовскую технологию. И это все очень чутко совпало, потому что упрощение системы управления, упрощение, значит, архитектуры конвейеров, схемных решений конвейеров, все это приводило к тому, что на кристалле освобождалось место, которое необходимо было для начала для этих сотен регистров, для того, чтобы размещать там кэш и в сумме повышать эффективность суммарной работы микропроцессора. Так, про команды мы написали. Шестое. Явный признак, о котором мы уже говорили. Риск процессора имеет большой набор регистров. Как я уже говорил, если раньше в процессоре, значит, 5-7 регистров, это уже не сильно понятно, зачем они нужны, то здесь сотни стали обычным делом. Не десятки, а сотни, причем сразу сотни. Наличие вот большого количества регистров, ну, все это вкупе, здесь трудно разделять, выделять только одну какую-то причину. Все это вкупе, значит, привело в частности к тому, что обращение к памяти стало вообще процентов на 20-30, в сумме меньше, чем в кисках процессоров. Ну и последнее, наконец, это не столько концепция, может быть, сколько, ну, какой-то признак риска идеологии, это то, что, значит, существенно другими по архитектуре, по идеологии стали компиляторы. И необходимость добавления в ПО, можно сказать, ну как его назвать, в системное, что ли, ПО. Значит, вот этих библиотек, которые, с помощью которых реализуются операции, отсутствующие в кодах, напрямую в кодах команд. Сейчас это менее актуально, потому что ассемблер опять, в общем, увеличился. И многие инструкции, которые реализовывали программу, опять стали делать чисто аппаратными способами. Но все равно кое-что остается. Вот эти шесть характеристик я выделяю как раз вот эти, но я это все договорил. И на следующем части буду рисовать картинку любимую. Значит, обобщенно, вот эти вот преимущества риск идеологии, риск концепции можно сформулировать в четырех пунктах. Первое. Значит, риск технологии кардинально изменила традиционный подход к проектированию процессоров. благодаря удалению памяти микрокоманд и упрощению системы декодирования, на кристалле освободилось место. Можно писать много места. Оно стало использоваться прежде всего для того, что необходимо было, прежде всего для размещения регистров, для размещения кэш-памяти и для размещения дополнительных конвейеров. То, что стало называться с конца 80-х годов, с начала 90-х, по-разному тут можно оценивать появление этого термина суперскалярности. То есть, когда несколько конвейеров на кристалле, поначалу разных, а потом и несколько одинаковых, это все связано как раз с тем, что высвобождалось место, появлялось место, технология улучшалась, и стало возможным это место забивать полезными нужными вещами. Второе преимущество. Фиксированный формат инструкции упростил конструкцию дешифратора команд и ускорил его работу. В результате конвейер обработки потока команд в RISC-процессоре, ну, при прочих равных, естественно, короче, нежели в кисковских машинах. Третье. Обнаружено, что компиляторы для RISC, обнаружено было не сразу, как я говорил, достаточно много лет прошло, пока это стало фактом. Но тем не менее обнаружено, что компиляторы для RISC машин писать проще. Все это в частности связано с отказом от сложных многоформатных инструкций. Нет. Отказ от адресации к оперативной памяти напрямую. Ну и четвертое. Стала проще архитектура таких микропроцессоров, а следовательно уменьшилось число ошибок при его проектировании. Процессор Orion, спроектированный 12-й Кайзер, вот он был выпущен в начале, что называется, единичном экземпляре, одна пластиночка. Значит, запустили его, там была кучка ошибок, как положено. Значит, ошибочки исправили и выпустили вторую пластиночку, и все заработало. То есть всего одна итерация, значит, на тестирование, исправление ошибок. Конечно, сложно в микропроцессорах, микропрограмм управляемых. Там обычно это все занимает достаточно большое число циклов вот этого тестирования. Так, ну вот, наверное, пожалуй, все. Еще одна буквально мысль перейти. Вот если сейчас я об этом буду просто дальше сегодня, если успею, либо в следующий раз говорить и развивать эту мысль. Значит, вот если так совсем по-простому, в виде двух тезисов. Значит, что такое все-таки переход от киска к риску? Означает две вещи. Проектировщикам железа стало жить проще, существенно проще. Упростилось проектирование, стала архитектура более прозрачной и существенно более простой. А программистам стало жить сложнее. Потому что многие вещи ушли на уровень программиста. Если компилятор не сделаешь так, чтобы он, значит, вытаскивал все достоинства риск простой идеологии, ничего хорошего не получится. И вот первый этап освоения, он показал, что процесс не очень простой. И дальше, когда будем говорить, куда риск развивается сейчас, в частности, вот эта тенденция, она продолжается. То есть процесс проектирования железа, его усложнять нерационально. Его усложнять, что-то реализовать на аппаратном уровне только тогда, когда это программистами опробовано, когда это уже однозначно полезно, иначе смысла нет. И то еще надо подумать, потому что ну, простые вещи, вот все это 20-25 лет развития риска и пострисковских технологий показывают, что значит, простые вещи, они работают. То есть регистров побольше, кэшей побольше, конвейеров побольше, значит, помещается и хорошо, вот сейчас там же. Два ядра на кристалл. Хорошо. Все это такие простые вещи. А вот всякие, значит, остальные сложности с параллелизмом, пусть программисты тренируются вначале. А потом, когда однозначно станет понятно, что это хорошо, и когда все это можно просто реализовывать, и это дает значительный эффект, тогда это уже можно, значит, красненько. Вот эта общая тенденция, она так просматривается все 20-25 лет. Все.